Под утро Грегору удалось поспать несколько часов. Проснувшись, он наскоро перекусил и принялся всерьез обследовать лагерь поселенцев. Осматривая домик за домиком, не обнаружил ничего подозрительного, пока уже ближе к вечеру не заметил торопливо нацарапанного на стене слово «Тгасклит». Это тарабарщина. Тем не менее, обо всем сообщил Арнольду. Вернувшись к своему домику, внимательно осмотрел его снаружи, зажег все лампы, еще раз проверил систему сигнализации и перезарядил бластер. Закончив приготовление, Грегор с грустью наблюдал за заходом солнца, все еще надеясь увидеть его вновь. Затем уселся поудобнее и задумался над создавшейся ситуацией. Итак, животной жизни на планете нет, как, впрочем, и ходячих растений, разумных кристаллов и мыслящих насекомых. Нет у планеты и естественного спутника, на котором кто-то или что-то могло спрятаться. А поверить в существование духов или демонов Грегор не мог. Как известно, практически каждое сверхъестественное явление после тщательного изучения обретало научное толкование. Оставшиеся просто пропадали. Призраки не желали, чтобы их исследовали. Стоило ученому, увешанному кинокамерами и микрофонами, появиться в древнем замке, как местное привидение немедленно брало отпуск и отправлялось навестить собратьев других замков. Впрочем, оставалось еще одно предположение. Допустим, кто-то хотел купить эту планету, но цена Фернграума его не устраивала. Тогда не мог ли этот кто-то спрятаться, напугать колонистов, а при необходимости и убить их, чтобы снизить цену? Все казалось логичным. Можно было объяснить даже странное поведение его одежды. Приложенное соответствующим образом статическое электричество, перед ним кто-то стоял. Система сигнализации, как и прежде, безмолвствовала. Грегор осторожно посмотрел вверх и увидел странное существо ростом не менее 10 футов, фигурой, напоминающей человека, но с головой крокодила. На розовой коже выделялись широкие лиловые полосы. В одной руке оно держало большую консервную банку коричневого цвета. «Привет», – поздоровалось чудовище. «Привет», – машинально ответил Грегор. Бластер лежал на столе всего в 2 футах от него. «Интересно», – подумал он, – «что будет, если я захочу его взять?» «Кто ты?» – спросил Грегор со спокойствием обреченного. «Я обжора с целовыми полосами. Я все ем». «Как интересно!» Рука Грегора поползла к бластеру. «Особенно я люблю Ричардов Грегоров», – весело продолжало чудовище. «Я обычно ем их в шоколадном соусе». Оно протянуло вперед коричневую банку. На этикетке было написано «Шоколад Смита», «Идеальный соус при употреблении Грегоров, Арнольдов и Флиннов». «Ты хочешь меня съесть?» Пальцы Грегора коснулись рукоятки бластера. «Ну, конечно», – ухмыльнулся обжора. Грегор уже держал бластер в руке. Через секунду яркий луч ударил в грудь обжоры и, отразившись от нее, опалил стены, пол и брови Грегора. «Мне он не повредит», – пояснил обжора. «Я слишком высокий». Бластер выпал из рук Грегора. Обжора наклонился вперед. «Я не собираюсь есть тебя сегодня», – сказал он. «Правда?» – удалось вымолвить Грегору. «Конечно. Я смогу тебя съесть только завтра, 1 июня. Таковы правила. И у меня есть одна просьба». «Какая?» «Съешь, пожалуйста, за обедом 2 яблока. Они придают мясу особенный вкус». И с этими словами полосатое чудовище исчезло. Дрожащими руками Грегор включил радио и, связавшись с Арнольдом, рассказал ему о случившемся. «Хм», – пробурчал Арнольд. «Обжора с лиловыми полосами. Я так и думал, все сходится». «Что сходится? О чем ты говоришь?» «Сначала сделай следующее. Я хочу окончательно удостовериться». Следуя указаниям Арнольда, Грегор распаковал привезенные химические реактивы и лабораторное оборудование. Затем растирал, взвешивал, отнимал, добавлял, перемешивал, пока, наконец, не поставил готовый раствор на горелку. «А теперь», — повернулся к радиопередатчику, — «выкладывай, что ты накопал?» «Я выяснил, что такое тгасклит. Это орлеанское слово. Оно означает многозубый демон. Что из этого следует?» «Их убил домашний демон», – язвительно ответил Грегор. Без сомнения, он спрятался на их корабле. И, конечно, существовало заклятие, которое... Успокойся, оборвал его Арнольд. Демоны здесь ни при чем. Раствор уже закипел? Нет. Скажешь мне, когда закипит. Теперь вернемся к твоей ожившей одежде. Она тебе ни о чем не напоминает? Грегор задумался. Ну, когда я был ребенком... Нет, это нелепо. Продолжай. Ребенком я никогда не вешал одежду на стул. В темноте она напоминает мне незнакомого мужчину или дракона, или еще что-то страшное. Но это ничего не объясняет. Совсем наоборот. А обжору с лиловыми полосами ты вспомнил? Нет. А почему я должен его помнить? Потому что сам его выдумал. Нам было лет по 8 или 9. Тебе, мне и Джимми Флинну. Мы придумали самое невероятное чудовище. Причем это было наше собственное чудовище. И оно хотело съесть только тебя, меня и Джимми. И непременно с шоколадным соусом. Но только 1-го числа каждого месяца, когда мы приносили домой дневники. И чтобы его прогнать, надо было сказать волшебное слово. Тут Грегор вспомнил и удивился, что не подумал об этом раньше. Сколько раз он не мог заснуть, ожидая прихода страшного обжоры, и отметки в дневнике не имели значения. «Раствор закипел?» — вновь спросил Арнольд. «Да». «Какого он цвета?» «Зеленовато-синего. Нет, скорее синего, чем...» «Отлично. Можешь его вылить. Мне надо провести еще несколько контрольных тестов, но, полагаю, вопрос решен». «Как решен? Не мог бы ты объяснить поподробнее?» «Это же ясно, как день. На планете нет животной жизни. А науке неизвестны призраки, которые могут убивать вооруженных людей. Напрашивается очевидный ответ – это галлюцинация. Поэтому я решил выяснить, какие же вещества могут их вызывать. Оказалось, их предостаточно. Так, в каталоге внеземных веществ я обнаружил добрую дюжину газов, галлюциногенов. Тут и депрессанты, и стимуляторы, и вещества, превращающие тебя в гения. Или в орла, а то и в червя. Особенно меня заинтересовал лонгстит-42. Тяжелый прозрачный газ, без вкуса и запаха, совершенно безвредный для человека, стимулирует воображение». «Ты хочешь сказать, что у меня галлюцинация? Я же говорю тебе!» «Все не так просто», — прервал его Арнольд. «Лонгстит-42 воздействует непосредственно на подсознание, освобождая вытесненные в него детские страхи и оживляет их». «Значит, в действительности ничего не было?» «Ничего материального. Но галлюцинации вполне реальны для того, кто их испытывает». Грегор налил себе еще рюмку бренди, на этот раз, чтобы отпраздновать победу. «Обеззараживание призрака 5 не займет много времени», — уверенно продолжал Арнольд. «Надо лишь нейтрализовать Лонгстит 42, и тогда, компаньон, мы богаты». Грегор хотел издать радостный клич, но замолк на полуслове. «Если это всего лишь галлюцинации, то что же произошло с поселенцами?» «Видишь ли...» Арнольд на секунду запнулся. «Дело в том, что Лонгстит 42 имеет тенденцию стимулировать мартиду, инстинкт смерти. Поселенцы, должно быть, сошли с ума, перестреляли друг друга». «И никто не выжил?» «Конечно, а почему бы и нет? Последний, оставшийся в живых, мог совершить самоубийство или скончаться от ран. Не беспокойся об этом, расслабься. Я немедленно фрахтую корабль и лечу к тебе». Грегор выключил передатчик и допил бутылку бренди. Он имел на это полное право. Загадка призрака 5 решена, и теперь они разбогатеют. Скоро он сможет нанимать других для исследования новых планет, а сам будет давать им инструкции из уютного кабинета на Земле.